и какой высокой степенью поддержки он пользуется. Однако холодная, горькая правда и самая строжайше охраняемая политическая тайна нашего времени заключается в том, что американцы придерживаются гораздо более либеральных взглядов в вопросах, касающихся их образа жизни и позиции по основным текущим политическим и социальным проблемам. И вам не нужно полагаться в этом исключительно на мое слово. Все это можно найти в результатах опросов общественного мнения. Одни только факты и ничего, кроме фактов. А теперь попробуйте сказать это какому-нибудь либералу, и тот не просто презрительно усмехнется. Либералы давным-давно перестали смеяться, и это тоже является частью проблемы. Он покачает головой и повторит заклинание, усвоенное из средств массовой информации, которые изо дня в день вдалбливают ему, что либералы принадлежат к проигравшим. Америка стала консервативной. Попросите любого человека, придерживающегося либеральных взглядов, дать характеристику Америки, и вы услышите в ответ ругательство по поводу того, что мы живем в стране пикапов с подвешенными ружьями и поднятыми флагами. В американской глубинке есть люди, которые гордятся пикапами Ford американского производства, в кабине которых висит охотничье ружье, а на антенне развивается американский флаг – реже флаг Конфедерации. Именно такие ура-патриоты, глубоко религиозные, часто необразованные, слепо поддерживающие военщину США, считаются истинными американскими консерваторами. Примечание переводчика. Вам расскажут пораженческим тоном о том, что будет еще хуже, и обреченно призовут в течение еще 4 лет есть то же дерьмо, которым нас кормили последние 4. А может быть, 14 или 40 лет. Правые должны ликовать всякий раз, услышав подобные капитулянские заявления. После этого они вдалбливают такие пессимистические настроения еще глубже, хватая первый подвернувшийся под руку молоток. Да, Америка поддерживает войну. Да, Америка любит своего вождя. Да, вся Америка вчера вечером смотрела «Холостячку». 2 сезона на телеканале ABC с триумфом шло реалити-шоу «Холостяк», в котором некоему молодому человеку приходится выбрать себе идеальную пару из 25 претенденток, по очереди отвергая их одну за другой. Успех программы был настолько предсказуемым, что вскоре в эфир вышла уже женская версия программы «Холостячка», в которой одна из кандидаток, публично униженных в первом сезоне мужской версии программы, теперь сама станет отсеивать неугодных ей поклонников. Примечание переводчика. Так что если ты не являешься частью этой всей Америки, заткнись, твою мать! И поскорее забейся в телефонную будку вместе с остальными членами клуба поклонников Ноама Хомского, жалкий неудачник. Хомский, Ноам. Профессор языкознания Массачусетского технологического института, широко известный своими левыми выступлениями, в частности, критикой внешней политики США. Следовательно, те, кто не поддерживает слепо президента Буша, должны присоединиться к другим левым деятелям в самом тесном помещении, какое только возможно. Примечание переводчика. Причина, по которой правые спешат так агрессивно разгромить любое инакомыслие, очень проста. Им известна грязная маленькая тайна, о которой не подозревают левые. Американцы в большинстве своем придерживаются левых, а не правых взглядов. Правые знают это, потому что смотрят на цифры, читают отчеты и живут в реальном мире, который в течение последнего десятилетия стал значительно более либеральным, и ненавидят это. Поэтому в лучших традициях всех пропагандистов правые лгут. Они создают свою альтернативную правду. Америка является консервативной. После чего начинают повторять эту ложь так часто, с таким напором, что в нее начинают верить даже их политические противники. Я хочу, чтобы все, кто прочитает эту книгу, прекратили повторять большую ложь. И для того, чтобы помочь вам избавиться от этой привычки, я сейчас приведу простые, бесспорные факты.